ваша чудесная поетеса. Все людство вже збулось, ми ще стоїмо на старті. Не парадокс ли, не горько ли это сознавать? А может, прав был наш общий друг Лев Николаевич Гумилев? Может, ваша нация умирает от старости? Вернее, умерла еще в прошлом веке, превратившись в малороссов. По его теории, срок жизни народа 1500 лет, и ваш народ, следовательно, должен был бы трижды умереть. Где ваше начало? В славной Препонтиде или в королевской Польше? Я старик, скоро умру и понимаю, что коснусь тончайшего вопроса. Знаете, какая мысль меня преследовала на протяжении 60 лет изучения вашей страны? Мысль такая. Почему и зачем вы, украинцы? Да-да, зачем вам быть украинцами? Я думаю, рост национального самосознания заставит вас поменять имя. На Украине я ставил этот вопрос перед случайными встречными. Сначала они удивлялись, вот как вы. Но, выслушав меня и подумав, они соглашались. В самом деле, Украина называлась Русью и до, и после монголов. Она — ядро, сердце Великой Руси от Урала до Вислы и от Белого до Черного морей. Но именно у ядра, у сердца, и отняли имя Русь, оставив его за окраинами — Московией и Белоруссией. Имя Украина, во-первых, не имеет глубоких исторических корней, хотя и стало привычным. Оно появилось лишь в XVI веке в польских государственных актах и хрониках. Примечание. Недавно я узнал, что слово «Украина» один раз промелькнуло в хронике XIII века. Потом практически исчезло на 300 лет. Украина стала Малороссией. Лишь в XX веке оно вновь появилось. Во-вторых, это имя дано извне, не вашим, а чужим народом, покорившим вашу страну, вернее, часть ее. Именно в польской митрополии в XV веке стали называть зависимые русские земли украинными. Украина – окраина, провинция польского государства. И как ни изощряйся, другого смысла вы не найдете. Украина – это не собственное название. Так же, как, например, немцы. Мы называем германцев немцами – а они себя так не зовут, зовут дойчами. Таким образом, Украина не имеет конструктивной семантики и не есть собственное имя, скорее наоборот. Если же понимать под Украиной просто страну, край, то тогда это имя уже не собственное, а обезличивающее. Но уже накопилось столько песен об Украине, это имя для нас — лирический образ. Оно так и останется в лирике, как было в творчестве Шевченко. Оно и годилось для бездержавной нации. Держава, да еще с такой историей, требует более емкого, судьбоносного официального имени. Как же назвать? А как и было? Киевская Русь, а жители — русичи или русины. Смотрите, что делают евреи. Не только имя страны, но и язык оставляет 3000-летней давности. Бог с ним, что есть Россия, Беларусь, это не помеха вам быть Русью Киевской. Но назвать, конечно, должен не кто-то, а сам народ, путем референдума. Тут и Сильвестр напутал. В своей повести временных лет он говорит, что название Русь дали варяги. «От варяг бо прозвана земля наша». Нет. Это собственное название Киевской земли. Даже когда новгородцы или смоляне направлялись в Киев, они говорили «иду в Русь». В старину считали, имя определяет судьбу. Ваша страна имела и еще одно судьбоносное имя – Аратания. Но имя Русь не намного моложе Араты, Аратании. Оно появилось за 1500 лет до прихода в Препонтиду варягов. Оно от кимерийцев и трусков, пришедших на Апеннинский полуостров из Трои. А до Трои они были в Арате. Слова с корнем «рус» в латинизированных землях так или иначе означают связь с землей, земледелием, агрокультурой, рустика.